Глава 9. В архиве мы проторчали почти до вечера, однако по факту сведений по абсолютам оказалось не так уж много. Столичный архив — это все-таки не секретные документы из такого же засекреченного архива ИСБ. Здесь хранились лишь летописи, пусть и очень редкие, чужие воспоминания, запечатленные на бумаге, старые монографии, в том числе и те, что остались лишь в единственном экземпляре. С виду вроде ничего ценного. Однако именно в этих разрозненных и, казалось бы, непроверенных документах можно было найти много того, чего нет и никогда не было в официальных отчетах. Тем более, что в архивах ИСБ дела хранились всего полвека, тогда как здесь сроки годности у книг никто не выставлял. Самое главное, что нам удалось узнать, это то, что свои уникальные свойства абсолюты начинали проявлять еще в раннем детстве. Нередко вскоре после рождения, что резко выделяло таких магов среди прочих одаренных. Второе, что можно было утверждать с уверенностью, это то, что все они были мужчинами, и все умирали в сравнительно молодом возрасте, в том числе потому, что из-за отсутствия ограничений магического дара нередко совершали ошибки и погибали, будучи не в силах справиться с последствиями. Еще один важный момент, который меня заинтересовал, это то, что все абсолюты, упомянутые в документах, являлись магами-универсалами. И, наконец, последнее. Их способности передавались по наследству, но при этом их нельзя было развить. Абсолютом, как уверяли исследователи, можно было только родиться. Однако при этом наследование далеко не всегда являлось прямым, поэтому теоретически, даже в слабом магическом роду, когда-нибудь мог родиться абсолютный маг. Однако вероятность его появления в семье, где такие маги когда-то уже встречались, доказано увеличивалась в несколько раз. Списка этих самых семей нам, естественно, никто не предоставил. Однако несколько фамилий, упоминавшихся в монографиях, я все-таки выделил и порядком удивился, узрев среди них знакомое имя — Тарано. Это были наследники Кариура, моего учителя и старого друга. И тот факт, что среди них однажды промелькнул абсолютный маг, заставил меня испытать легкое чувство досады, а заодно задуматься над словами учителя, который в свое время любил повторять, что наша жизнь и в целом, и у отдельных людей частенько движется по спирали. Я тогда не придал этому значения. Мне казалось, что это просто слова, однако фамилия учителя за последние два века вот уже в третий раз попалась мне на глаза, причем в связи с довольно важными событиями. Вот и в Даман я тоже вернулся, хотя в мире осталось немало мест, которые я еще не видел и в которых пока не побывал. Что это? Случайность? Судьба? И не об этом ли говорил Мор, когда намекал на способность его сестер предвидеть будущее и в какой-то степени на него влиять? Тогда же, сидя над ветхой книгой, я пришел к выводу, что отныне мне стоит более внимательно присмотреться к древним магическим семействам. Гарантии это, конечно, никаких не давало, но если бы я знал об абсолютах раньше, то, возможно, не упустил бы из виду пра-пра и еще несколько раз правнука Кариура. Его судьба, правда, в книге не была описана досконально, однако сама книга датировалась прошлым столетием, поэтому даже если тот маг и был абсолютом, то сейчас его совершенно точно нет в живых. Тем не менее, у него могли остаться дети, внуки, и существовала вероятность, что среди его потомков когда-нибудь снова появится необходимый мне маг. Да, шансы были невелики, но в отсутствии других вариантов следовало использовать хотя бы этот. «Куда дальше?» — поинтересовался Нум, когда я долистал последнюю книгу, и мы покинули архив, предварительно навестив архивариуса и подчистив ему память. Когда обычно начинаются вступительные экзамены в Академию колдунов, ведьмаков и магов? Вместо ответа спросил я. «Что?» — ухмыльнулся вампир. «Все-таки решил туда поступать?» «Нет, но в Академии наверняка имеются списки как нынешних, так и всех прежних студентов, особенно выдающихся студентов, и раз уж абсолютно кто-то все равно должен учить, то, полагаю, имеет смысл в эти самые списки заглянуть». «Думаешь, там прям так и напишут, мол, смотрите, у нас учился настоящий абсолют?» «Характеристики студентов находятся на строгом учете у ректора», — качнул головой я. «А у абсолютов, если верить книгам с определенного возраста, начинается скачкообразное усиление магического дара. Такое невозможно пропустить, если, конечно, результаты тестов не подделают». «И ты думаешь, что сможешь отследить такие скачки?» — усомнился в адекватности моей идеи вампир. «А тебе не приходило в голову, что Абсолюта просто не допустят до учебы в Академии? Если в книгах написана правда, и таких магов выявляют еще в детстве, то на месте ИСБ я бы первым же делом такого мага изолировал и тщательно проследил, чтобы его никто у меня не украл». «Проще ограничить возможности его дара», — не согласился я. «Так безопаснее, но скрывать его от общественности, разумеется, будут. По крайней мере, пока Абсолют не научится себя контролировать и не превратится в грозную силу. Но даже в этом случае ему понадобятся учителя. Причем хорошие учителя, даже, наверное, лучшие. А где таких найти? И где проще всего обучать мага с искусственно ограниченным даром, чтобы он и нужного опыта набрался и никому не помешал?» Но мне надолго задумался. «Может, ты и прав. Урезанный дар — это вариант. Тогда Абсолюта можно держать на виду и при этом полностью его контролировать. Хотя запереть его все-таки надежнее». «Человек не корова. В стойле всю жизнь не простоит». «Почему? Если с детства ему внушать, что он не человек, а корова, то простоит как миленький и даже мычать научится». «А какой тогда в нем смысл?» — фыркнул я. «От любого мага требуется острый живой ум и умение быстро принимать решения, а также жесткий контроль над собственными эмоциями. К Абсолюту в этом плане будут предъявлять повышенные требования. А какой прок от могущественного, одаренного и смертельно опасного для всего живого быка?» Нум поскреб затылок. «Даже если ты и прав, то раньше, чем через неделю в Академии делать нечего. Она закрыта на каникулы, а вступительные экзамены, если я правильно помню, начнутся только в середине осени». «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Время еще есть, так что поехали в главное управление ИСБ». «Куда? Прямо сейчас?» «А что не так?» — не понял я удивления вампира. Тот только вздохнул. «Вильгельм, вообще-то уже поздно. Рабочий день в управлении почти закончился. Нет, мы, конечно, можем туда вломиться и навести шороху, как когда-то вы с князем, пока вытаскивали Лимана. Но если ты хочешь решить свои дела тихо и незаметно, то лучше подождать до утра». Я пожал плечами. «Ладно, значит, будем ждать. Хотя насколько было бы проще, если бы люди не тратили время на сон, еду и регулярное посещение уборной». Неожиданно в кармане Нума ожил переговорник. «На связи», — настороженно бросил в амулет вампир. «Вернись», — раздался оттуда голос Нартиса. «Ты мне нужен. Часа на 2-3, но это важно». «Какие-то проблемы?» — вежливо поинтересовался я, когда Нум в некотором затруднении обернулся в мою сторону. Нартис, тоже расслышав мой вопрос, мгновение помолчал. «Пока нет. Это касается поисков одного знакомого тебе зомби. Кажется, мы напали на след, но чтобы сказать точно, мне нужен Нум и его следопыты». «Тогда иди», — отпустил я заколебавшегося вампира. «Только к Гнору без меня не суйтесь. Старик все еще опасен». Нум с облегчением кивнул и коснулся массивного перстня на правой руке, в который был встроен индивидуальный портал. Всего несколько секунд, короткая вспышка, и вот я остался один посреди ярко освещенной улицы. Наверное, кто-то другой на моем месте почувствовал бы себя неудел. Быть может, даже обиделся или заскучал, оставшись в одиночестве. Но скучать я не умел. Доверять Нардису тоже давно научился. Ну, а одиночество меня не смущало. И раз уж так вышло, что в Академию пока было незачем соваться, помощи в поимке Гнора не требовалось, а в управлении Имперской службы безопасности не кстати закончился рабочий день, то я подумал, что было бы уместно навестить старых знакомых. Даже в том случае, если меня там никто не ждал. Улица Белых Лилий встретила меня тишиной, мягким светом магических фонарей и целой вереницей аккуратных домиков, в которых, как и 200 лет назад, располагались лучшие в столице магические лавки. Здесь же, несколько в стороне от конкурентов, находился и дом леди Ариоллы Молио Арт Антарана, вероломной сестры и озлобившейся на весь свет колдуньи, для которой Кариур в свое время придумал такую изящную месть. Никакой вывески над входом, как и тогда, не виднелось. Да и от защиты, поставленной стариком, почти ничего не осталось. Зато дом за прошедшие годы подрос на целый этаж и заметно раздался вширь. Еще у него появился просторный сад, занявший целых два соседних участка. Высокий забор, а также несколько крупных построек, чем-то напоминающих склады или мастерские. Собственно, я даже не был уверен, что потомки моего учителя до сих пор здесь обитают. Тем не менее, я все-таки прогулялся по улице, присматриваясь к новой защите, и особенно к аурам находящихся в доме людей. А когда обнаружил, что как минимум трое жильцов с высокой долей вероятности являются одаренными, то решил, что имеет смысл с ними познакомиться. Вопрос заключался только в том, как и когда это лучше сделать. Понятно, что просто взять и постучаться в дверь или подойти с вопросами на улице не получится. С моей внешностью ожидать серьезного отношения не приходилось. Разве что привлечь к этому делу Нардиса. Быть может, с его умением влиять на человеческий разум знакомство пройдет более продуктивно. Пока я размышлял на эту тему и прикидывал варианты, из интересующего меня дома вышли двое разумных, а вскоре после этого на улице скрипнула калитка. Я на всякий случай отступил в тень и отключил амулет, чтобы не привлекать внимание к ауре, и с любопытством присмотрелся к появившейся на улице паре. Это оказались парень лет 17 и девушка на пару лет его младше. Оба светловолосые, неуловимо похожие, вот только девушка была одета в легкое домашнее платье и выглядела откровенно встревоженной, тогда как юноша, напротив, был упакован так, словно собрался в дальнюю дорогу, а на его лице застыло мрачновато-решительное выражение. «Витор, ну не надо!» — умоляюще прошептала девчонка, порывисто ухватив его за рукав. «Прошу тебя, не ходи! Это напрасный риск! Когда придет время, вас и так всему научат в академии!» «Этому не научат», — также тихо отозвался упрямо поджавший губы юноша и выдернул руку... «Наверное, у сестры?» «Пожалуй, да». Служанка не посмела бы так вольно с ним разговаривать, а для гостья она была слишком легкомысленно одета. «Лис, вернись в дом. Ты обещала меня прикрыть». «Я больше не хочу тебя покрывать», — яростно прошептала она. «В прошлый раз только чудом не спалилась. Что скажет мама, если вдруг зайдет и обнаружит, что тебя нет в комнате? А если отец захочет с тобой поговорить, что я ему скажу, если окажется, что ты опять ушел из дома без разрешения, да еще и на ночь глядя?» Юноша мрачно сверкнул глазами. «Не захочет. Он со мной уже месяц не разговаривает. И пусть так и останется, потому что в военную академию я точно переводиться не буду. Я хочу быть боевым магом и точка, и отцу придется с этим смириться». «Витор Антарано!» — неожиданно притопнула ногой девчонка, а потом воровато оглядела пустынную улицу и понизила голос. «Хватит молоть чушь! Даже мне понятно, что ты упрямишься напрасно! Эта твоя колдунья не стоит того, чтобы рисковать из-за нее карьерой и жизнью! И если вам не суждено стать боевой тройкой, то отец в этом точно не виноват!» У парня на скулах загуляли желваки. «Не тебе об этом судить, Лис!» «До распределения еще целый год, так что у нас есть время сработаться. Мирана и Дориан думают так же, и мы поступим на боевой факультет. Даже если магическая совместимость окажется ниже среднего, но если ты отказываешься мне помогать, то я и один справлюсь. Можешь идти жаловаться маме. Или отцу. Мне все равно». «Витор!» Девчонка ахнула, кинулась было следом, но брат излишне резко ее оттолкнул и, одернув полу длинного плаща, быстрым шагом направился прочь, прямо на ходу набросив на голову капюшон. Лис всхлипнула, прижав к щечкам узкие ладошки, но бежать следом не осмелилась. Лишь проводила брата отчаянным взором, а как только он скрылся за поворотом, поникла, прерывисто вздохнула и, украдкой смахнув слезинку, вернулась обратно в дом. Я же выбрался из тени и двинулся следом за парнем, по пути оценивая его ауру. Значит, все-таки Тарано, да еще и одаренный, причем с претензией на звание боевого мага. Интересно, куда это он собрался в столь позднее время? Да еще в таком странном виде. Простые штаны, потертая куртка, разношенные сапоги, длинный плащ с капюшоном, скрывающим лицо. Теряясь в догадках, я проследовал за Тарано аж через три квартала, пару раз едва не потеряв его в хитросплетениях столичных улочек и лишь чудом разминувшись с городским патрулем. А когда оказался в совершенно непрестижном районе города и увидел, как парень свернул к заброшенному дому, который явно готовился под снос, то окончательно перестал что-либо понимать. Остановившись у забора, я окинул взглядом приземистую развалюху, в чреве которой исчез юный эрт Витор Тарано, запоздало разглядел внутри еще две ауры и хмыкнул. «Ну надо же! Оказывается, он такой не один. Похоже, у них тут что-то вроде сбора. И, полагаю, я уже знаю, кому принадлежат две другие ауры. «Витор, ты чего так поздно?» — услышал я, когда подобрался к окну и осторожно заглянул за небрежно прикрытый ставень. «У нас и без того мало времени, а ты бродишь, Саан знает где!» Шипела, как оказалось, девушка. Молоденькая, не старше Витора, темноволосая и большеглазая. При этом одетая в мужскую одежду и даже в легкую кольчугу. Причем явно не новую, да еще и, похоже, снятую с чужого плеча. Длиннющая коса почти до пят и более яркая, чем у простых смертных, аура наглядно показывала принадлежность девицы к роду колдуний. На столе перед ней стояла просторная сумка, а рядом виднелась целая вереница разноцветных бутылочек, которые девица по очереди и в строго определенном порядке складывала внутрь. Чуть дальше на покосившемся табурете сидел угрюмого вида коренастый паренек, вооруженный так, что в нем нетрудно было угадать будущего ведьмака. Рядом стоял огромный щит. Когда пришел Витор, парень старательно полировал весьма недурственного вида меч, а на припозднившегося мага лишь выразительно покосился. На что Тарано, пробормотав что-то насчет упрямой младшей сестры, скинул с себя плащ и принялся торопливо облачаться в кожаные доспехи, которые лежали тут же у стены. Причем, судя по всему, лежали давно и дожидались именно его. «Все, готов?» — низким хрипловатым голосом поинтересовался ведьмак, когда Тарано затянул последние ремни и пару раз подпрыгнул, проверяя, хорошо ли сел доспех. «Мирана, ты скоро?» Девчонка сноровисто упаковала последние склянки и тряхнула головой. «Да, надеюсь, вы оба успели поужинать, потому что бутербродов я сегодня с собой не взяла». Побоялась, что слуги опять застукают, и тогда от матери мне прилетел бы знатный нагоняй. «Идемте», — буркнул в ответ Витор, опоясываясь кожаным поясом, на котором болтались длинные ножны. «Сегодня исследуем восточный коридор. Уровень второй, не дальше, а то до рассвета не управимся». «Принято», — кивнула девчонка, забросив на плечо приглушенно звякнувшую сумку. Ведьмак на это лишь выразительно крутанул в руке меч и, подхватив щит, первым вышел из комнаты. Куда именно он направился, я уже не увидел, но судя по тому, как сместилась его аура, парень оказался на лестнице. Правда, пошел он по ней не вверх, а вниз, в подвал, откуда вскоре раздалось подозрительное звяканье и тихий скрежет, словно кто-то вынимал из пазов проржавевший засов. «За кем следишь на этот раз?» — внезапно раздался у меня над плечом голос бесшумно появившегося Мора. Я отступил от окна и, мельком оглянувшись по сторонам, открыл портал. За тремя обултусами, которые решили самостоятельно осваивать работу боевой тройки и не побоялись ради этого спуститься в городское подземелье. «Они что, ненормальные?» — удивился призрак. «Или им жизнь недорога?» «Скорее, они чересчур юны, поэтому склонны недооценивать опасность. Впрочем, похоже, они не в первый раз это делают, потому что ведут себя вполне уверенно». Мор издал странный звук, после чего ненадолго исчез, а после возвращения вынужденно признал. «Ты прав. Они действительно спустились вниз и теперь целеустремленно ищут приключения на свои пятые точки». Я молча кивнул. Да, я пока еще видел их удаляющиеся ауры. Ведьмак двигался впереди, маг и колдунья держались чуть сзади. Шли, кстати, грамотно. Крепыш, вооруженный до зубов и закованный в весьма неплохую броню, вполне мог стать грозным противником даже для подземных тварей, а щит поможет ему сдержать их первый натиск. Маг в любой момент был готов его прикрыть, тогда как более слабая и уязвимая колдунья ожидаемо замыкала тройку. К тому же в ее карманах поблескивало сразу несколько мощных артефактов, так что в любой иной ситуации эти трое представляли бы грозную силу. Проблема заключалась в том, что городские подземелья плохо подходили для магических сражений. Старые стены, хлипкие перекрытия, всего один-два мощных удара, и под обвалами тут можно было похоронить целую армию. Что самое важное, существа, которые здесь обитали, по словам Нелла Ариуса, не поддавались магии, поэтому ребята крупно рисковали, сунувшись сюда всего одной, да еще и неслаженной командой. Поскольку в этом районе подземелий я побывал еще вчера и прекрасно помнил, как расположены тоннели, то пройти туда порталом для меня труда не составило. Дождавшись, когда ауры молодежи исчезнут из прямой видимости, я переместился сначала под дом, ну а потом неслышно двинулся за ничего не подозревающей тройкой. К слову, новоявленные герои вели себя не слишком осторожно. Громко переговаривались, порой даже спорили. В этом особенно отличалась несдержанная на язык колдунья, и редко смотрели себе под ноги, из-за чего то под одним, то под другим начинали хрустеть кости и мелкие камушки, а в узких подземных коридорах даже очень тихий звук разносился так далеко, что я, да и не только я, мог без труда определить местонахождение незваных гостей. «По-моему, они нарываются», — заметил Мор, когда ауры смельчаков достигли конца одного из восточных тоннелей и одна за другой сместились этажом ниже. Видимо, нашли дыру, прорытую недовампирами. «Может, напугаем их хорошенько, чтобы глубже не совались?» «Они явно знают, куда идут», — не согласился я, без труда отыскав место спуска молодых людей. «Твари обычно прячут свои норы, а ребята даже не замешкались с поисками. И вниз отправились без малейших задержек, будто этот спуск им тоже хорошо знаком. Поэтому предлагаю не спешить и, прежде чем вмешиваться, посмотреть, что будет дальше». Призрак на это ничего не ответил, но снова улетел вперед разведывать обстановку. А когда вернулся, то озадаченно сообщил. «Похоже, ты снова прав. У девчонки с собой какие-то светящиеся артефакты припасены, и она оставляет их в ответвлениях коридоров, чтобы со спины никто не подкрался. А парни ориентируются по меткам на стенах, на которые мы с тобой вчера не обратили внимания». «Интересно, насколько далеко они прошли?» «Я проверил ближайшие тоннели на втором уровне. Как минимум треть из них уже помечена». «А ниже?» «Ниже пока чисто, но если они и дальше продолжат активно исследовать подземелья, то в скором времени или будут знать их лучше местных бандитов, или же...» «Влипнут», — закончил я фразу Мора, услышав раздавшийся снизу шум. «Они там что, совсем оплоумели?» — ошарашенно воскликнул призрак, когда до нас донесся ритмичный стук железа о камень. Причем громкий стук, настойчивый. Прямо призыв к действию для пробуждающихся от дневной спячки тварей. Я покрутил головой. «Нет, они просто охотятся». «Чего?» «Они устроили охоту на монстров», — со смешком повторил я. «Ну а поскольку их добыча любит прятаться, то детки ее выманивают. И готов поклясться, что очень скоро они об этом пожалеют».